Глава вторая. Королевский дворец меня, конечно, впечатлил. В порыве пессимизма я ожидала угрюмый замок, холодный, мрачный и полный сквозняков. А на деле оказалось прямо как в сказках. Роскошь и красота. Вот только располагалась эта красота на краю обрыва. Получается, с одной стороны от дворца шумело море, а со второй раскинулся немаленький город. Еще по пути сюда я полюбовалась аккуратными домиками и вроде бы вполне довольными жизнью жителями. Даже на какой-то момент хорошо о принце подумала, мол, замечательный правитель. Но вовремя вспомнила, что правит сейчас король. И Андар снова в моем рейтинге скатился на позицию зефира-ненавистник. Во дворце мне выделили отдельные шикарные покои. В моем распоряжении теперь были спальня, гостиная, гардеробная и ванная комната с то ли такой большой купальней, то ли маленьким бассейном. И первые 3 дня я жила как на курорте, бездельничала в свое удовольствие. Госпожа Адатри маялась мигренью, так что ей стало резко не до меня. Как приехала, я ее даже ни разу не видела. Ну а принц уж тем более не вспоминал о существовании собственной невесты. И все мое общество составляли 2 служанки. Гали, та пожилая и зашуганная из дома госпожи Датрити, и Велия, уже местная болтливая девушка чуть старше меня. И если первая в основном молчала, то вторая считала своим святым долгом пересказать все дворцовые сплетни, которые только знала. Честно говоря, лично мне было довольно фиолетово, что у Андара 5 любовниц, причем одна из них живет здесь же, во дворце. Но за Зофини стало чуточку обидно. Видимо, опять в порыве женской солидарности. К тому же выяснилась причина тотального равнодушия принца. «Ой, так а вы не знаете?» — ахала Велия, попутно складывая вещи в моем шкафу. «Это же все знают?» «Увы, я довольно легкомысленная, и у меня короткая память», — ответила я сокрушенно, полеживая в ворохе подушек на кровати. «Так что там с принцем?» «В королевском роду все такие», — охотно рассказывала Велия. «Это у них врожденное и наследственное, по мужской линии передается. Все короли спокойные, невозмутимые, невспыльчивые, в общем, очень хладнокровные. Это так с давних времен повелось, чтобы правители всегда принимали решения, руководствуясь лишь разумом и никогда на эмоциях. Для блага страны это хорошо, конечно, а вот для кого-то плохо». Она выразительно посмотрела на меня. «А мне-то чем плохо?» — не поняла я. «Ну так как? Ведь ваш жених просто не способен вас любить, получается». «Конечно, светлые чувства представители королевского рода могут испытывать, но все равно очень приглушенно. Максимум симпатия». «Ничего, так у Андара приглушенная симпатия. Аж 5 любовниц». «Что ж, как-нибудь переживу и без пылкой любви». Я не стала изображать вселенское горе, сменила тему. «А магическая сущность у принца какая?» Велия высунулась из-за дверцы шкафа и наградила меня оторопелым взглядом. «Ага, видимо, это уж я точно должна была знать». «У меня отвратительная память», — напомнила я как можно правдивей. «Вот все подряд забываю». Служанка эту версию вполне приняла, охотно рассказала. «Так ведь в королевском роду у всех мужчин сущность дракона, и жены они себе выбирают с такой же сущностью, чтобы магия потомков не ослабевала». Видя мое непонимание, она тут же доходчиво пояснила. «Вот бывает, вступают в брак супруги с разными сущностями. У мужа, например, сильная, а у жены слабая. Тогда у их детей будет средняя по силе, но никак не сущность отца, так как ее ослабит сущность матери». «А драконья — это большая редкость?» — осторожно уточнила я. «Еще бы! Самая редкая из всех!» «Ну, понятно теперь, почему Андар вздумал жениться на Зофине. Наверное, других аристократок с нужной сущностью не нашлось». «Но вы про магическую сущность лучше у самого принца расспросите», — посоветовала служанка. «Тем более вы же все равно сегодня с ним будете вместе ужинать». «С чего вдруг?» — нахмурилась я, даже на кровати села. «Ну, ведь так положено», — Велия уже и не удивлялась моему незнанию. «За 10 дней до свадебной церемонии у супругов первый совместный вечер. За 7 дней – знакомство с семьей жениха. А потом уже только на свадьбе и увидитесь». «Может, мне соврать, что страдаю мигренью, как госпожа Датрити? Ну а что, вдруг у нас это семейное?» Вот никак мне не улыбалось проводить вечер в обществе Андара. Пусть он и прирожденно равнодушно отмороженный, но что-то это совсем не мешает ему насмехаться над своей невестой. И проблема не в самих раздражающих насмешках, а в том, что я ведь тоже могу в ответ не сдержаться. А мне необходимо быть тихой и смирной, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. «А ужин этот сегодняшний где будет?» – задумчиво уточнила я. «В покоях его высочества», – обрадовала меня Велия. «И наедине?» – я помрачнела. «Да, конечно». «Супер, просто супер. Наедине сдержать дурной характер будет сложнее. Хотя, учитывая равнодушие Андара, может, он вообще не даст повода для ответных гадостей. Просто поужинаем вместе, делая вид, что друг друга не замечаем. А если даже принц что-нибудь эдакое все-таки ляпнет, я постараюсь сдержаться и в перепалку не вступать. Так что можно мне не опасаться, все пройдет тихо-мирно». Настроение у меня испортилось еще на стадии сборов на ужин. Я просто стояла, смотрела на содержимое своего шкафа и мрачно думала о том, что как вернусь в родной мир, напишу сценарий, продам режиссерам и получится ужасающий триллер «Все оттенки розового». Нет, конечно, я не собиралась красоваться перед принцем, но самой уже так надоел этот светло-ало-лавандовый, хоть волком вой. Но одеваться было некуда, платье других цветов в гардеробе Зафини не имелось. В покое принца меня провожала молчаливая служанка Гали. И вот ведь странно. Мне все время казалось, будто она хочет мне что-то сказать, но не решается. Я даже прямо ее спросила, но она тут же перепуганно заверила. «Нет-нет, ничего, госпожа». Мы шли чуть ли не через весь дворец. Попадавшиеся навстречу и слуги, и придворные бросали на меня любопытствующие взгляды. Несколько раз даже слышались тихие смешки за спиной. Но я ступала с гордым видом королевы, не обращая внимания. В очередной раз стало жалко Зафине. Пусть она и препротивная, но ей жизнь уж точно не шоколадная предстоит при таком-то отношении будущего мужа и окружающих. Проводив меня до нужной двери, служанка удалилась. А я даже стучать не стала, сразу вошла. Впрочем, в покоях все равно никого не оказалось. В гостиной уже стоял накрытый стол к ужину, в остальные комнаты я заглядывать не стала. Да они и явно были заперты. Наверное, принц опасался, что пришедшая раньше времени невеста начнет копаться в коллекции его носков. Я не стала дожидаться появления Андара, села за стол и принялась за ужин. Ну, почти тут же и сам принц вошел в гостиную. Даже не поздоровался. Лишь на миг скользнул по мне совершенно равнодушным взглядом и занял место в противоположном конце длинного стола. Я тоже приветствовать его не стала, и первые минут 10 у нас царила замечательная идиллия. Все-таки я успела достаточно проголодаться, а жаркое с запеченными грибами было очень вкусным. И об Андаре я и думать забыла. Ну, присутствует в гостиной что-то апатично-блондинистое. Пусть и дальше присутствует, мне не жалко. Главное, чтобы аппетит не портил. И все бы прошло, как я и надеялась, тихо-мирно, но тут к нам решил кое-кто присоединиться. Двери гостиной распахнулись, являя взгляду шикарную блондинку. Вот если Зафиня была скорее карикатурной, про которых в глупых анекдотах только рассказывать, то пришедшая незнакомка оказалась полной противоположностью. Да, тоже блондинка, но красивая, грациозная, самоуверенная, явно знающая себе цену. В красном эффектном платье она казалась прямо роковой. «Ирия?» — нахмурился Андар. «Ну, надо же, я уже и успела забыть, что он говорящий». «Добрый вечер, дорогой!» С очаровательной улыбкой она прошествовала к столу и присела на свободный стул. Честно, я едва не зааплодировала и с трудом сдержала смех. «К гадалке не ходи, это та самая любовница принца, про которую мне Велия рассказывала». «Нет, это же надо столько наглости! Заявиться на традиционный совместный ужин будущих супругов! Хотя все логично, в общем-то». Учитывая отношение Андара к Зафине, Ирия и после свадьбы останется, так сказать, частью семьи. И хотя принц свою любовницу, похоже, явно сегодня не приглашал, но и сейчас не стал выставлять. А умопомрачительная блондинка осмерила меня презрительным взглядом, да и сам Андар смотрел выжидающе. Ага, оба ждут моей реакции на происходящее. Что бы сделала Зафиня? Хотя нет, что сделала бы я? Если бы и вправду была невестой принца, любила бы его. Наверное, выгнала бы Ирию пинками. И Андара заодно, причем его в первую очередь. Но мне было, в общем-то, начхать на них всех. Мило улыбнувшись, я подняла бокал с вином. «Ваше здоровье!» И сделала глоток. Вино, кстати, оказалось довольно вкусным и крепким. Я бы вообще преспокойно продолжила ужин, не обращая внимания на парочку. Но Ирия на свою беду решила до меня докопаться. Вот зря она мне с первого взгляда умной показалась. «Дорогой», — сладкоголосо протянула она, «а что это за розовое пятно в другом конце стола?» Я чуть себя по лбу не хлопнула. «Ё-моё, где тонкие намёки, где искусная игра слов? Если уж решила троллить, то хоть бы не так бездарно». Честно, мне было очень любопытно услышать ответ Андара, но принц молчал. Откинувшись на спинку стула, пил вино, наблюдая за нами. О, ну да, ждал захватывающего зрелища битва года, роковая любовница против роковой зефирки. И получилось, что ни Андар Ирии не ответил, ни я никак на ее высказывание не отреагировала. Ее выпад канул в пустоту, но любовница принца явно не собиралась так быстро сдаваться. Снова презрительный взгляд на меня и напрямик сказанное. «Дорогой, ну выстави ты ее уже, наконец, она мне аппетит портит». И снова Андар ничего не ответил. Все на меня смотрел, ожидая реакции. Зафини, наверное, бы вцепилась блондинке в волосы. Ну, а я устало вздохнула, отложила вилку и попросила принца. «Твое высочество, иди пока прогуляйся где-нибудь, а? Сам предлог придумай, а то мне лень сочинять, по какому поводу я могла бы тебя веско послать на выход». Ирия хотела что-то возмущенно высказать, но Андар ее опередил. «Погоди. Я правильно понимаю», — смотрел он на меня с искренним любопытством, происходящее его явно забавляло. «Ты выставляешь меня из моих же собственных покоев?» «В точку?» — я вежливо ему улыбнулась. «Ты очень догадливый, можешь взять в честь этого с собой пирожок. Да, и захвати еще, будь другом, свою милейшую любовницу. Погуляйте где-нибудь минут 15, а я преспокойно закончу традиционный ужин и уйду. Можете потом тут сколько угодно предаваться злословию и всему остальному, чему вы тут обычно предаетесь». «Да как ты смеешь?» — разгневанная Ирия вскочила из-за стола. «Ты тут вообще никто!» «Я не никто. Я будущая королева», — напомнила я как сущую мелочь. «И это сегодня я добрая, но не факт, что такой же доброй останусь потом. Поэтому, если ты хочешь и дальше составлять принцу компанию долгими зимними ночами, лучше лишний раз молчи». Она даже расхохоталась, с несравнимым превосходством, глядя на меня, чуть ли не скомандовала принцу. «Андар, скажи этой, что после свадьбы ты ее вообще вышлешь из дворца». Принцу не понравился приказной тон блондинки, а я еще больше подлила масла в огонь. «Так, погоди, с чего это ты командуешь моим будущим мужем? Это исключительно мое право ему приказывать. Андар, ну-ка». Я щелкнула пальцами. «Скажи ей». «Как ты смеешь так разговаривать с наследным принцем?» взвилась Ирия. Я досадливо вздохнула. Аппетит она мне своими визгливыми воплями все-таки испортила. Что ж, я встала из-за стола с весьма сокрушенным видом. «Все, сдаюсь. Мне не тягаться с тобой в злословии. Так что я трусливо покидаю поле боя». Андар лишь хмыкнул. В его взгляде и безо всяких слов читалось презрительное, что иного он от меня и не ждал. Как же меня это взбесило. «Лишь позвольте, я прихвачу это с собой». Я попутно взяла со стола почти полную бутылку вина. Надо же мне чем-то свое горе залить. И, проходя мимо принца, я вылила вино ему на голову. Не все, правда, так как Андар отскочил в сторону. Но все равно на него попало немало. «Ты что себе позволяешь?» И снова визг Ирии опередил слова принца. «Ну как что?» Я невинно захлопала ресницами. «Что и сказала?» Залила вином свое горе. Вино окрасило светлые волосы принца в легкий розовый оттенок. В сочетании с побагровевшей от злости его физиономией получалось вполне зефиристо. И я снова не удержалась. Помнится, мы договаривались о перекраске лошадиных гриф в розовый. Я смотрю, наше соглашение в силе. Я аж сама обалдела от такой своей наглости. Но, в общем-то, он сам заслужил. Как бы ни относился к своей будущей жене, но допустить, чтобы приперлась любовница, открыто оскорбляла, а самому лишь презрительно насмехаться – это свинство. Причем еще мягко говоря. Вручив оторопевшей Ирии пустую бутылку из-под вина и напоследок пожелав им хорошо провести остаток вечера, я ушла. В коридоре было немало слуг, так что нашлось, кому проводить меня в мои покои. И лишь по пути до меня дошло. Принц разозлился. Причем, судя по побагровевшему лицу, очень даже не слабо. Видимо, нечасто ему на голову вино выливают. Но при этом он ничего мне не сказал. Вообще никаких ответных действий не последовало. Что само по себе крайне странно. Похоже, Андар вообще впервые в жизни испытал сильную злость. И это его самого изумило. Как и изумило его любовницу. Она тоже наверняка никогда у принца не видела каких-либо сильных эмоций. Я бы даже загордилась собой, что довела до белого коленя того, кто к этому вообще по своей природе не предрасположен. Но у меня тут же следом появилось невнятное предчувствие. И очень-очень нехорошее. На следующий день с утра пораньше объявилась госпожа Датрити меня убивать. «Скандал! Непоправимый скандал!» Металась она по моей спальне с искренним трагизмом. «Это же надо! Плеснуть вино на наследного принца! Оскорбить его любовницу! Как ты вообще до такого додумалась?» Вперила в меня гневный взгляд. Я в это время еще только-только проснулась, сидела на кровати, сонная и лохматая. И лично мне куда больше хотелось завтракать, чем объяснять мотивы своих поступков. «А вы откуда узнали-то?» Я зевнула. Андар прибежал ябедничать. «Нет, конечно», — фыркнула она. «Я служанку отправляла все подслушивать. И на твое счастье никто больше во дворце не знает о случившемся». «А к чему тогда сейчас были вопли про непоправимый скандал?» «Ну, раз не знает, и хорошо. Лично я вообще никакой проблемы не видела. Хотя меня и удивляло, что принц оставил мою выходку безнаказанной. Уж он-то не походил на тех людей, кто бы спустил с рук такую наглость. Хотя, может, его врожденное равнодушие тормозит». А госпожа Датрити продолжала выносить мне мозг. «Ты своими выходками можешь все испортить. Договорились же, что будешь вести себя тихо. А ты что устраиваешь?» «Слушайте, я, между прочим, вашу дочь защищала». Я начала раздражаться. Как бы она отреагировала, если бы на ужин с ее будущим мужем вдруг заявилась его любовница, принялась бы Зафини оскорблять, а Андар лишь молча на все это усмехался. Это, по-вашему, нормальное явление?» «Зафини бы повела себя достойно и не стала бы закатывать истерик», презрительно парировал госпожа Датрити. «Я вообще-то тоже истерик не закатывала. Я помрачнела еще больше. И раз уж я вас не устраиваю, отправляйте меня на землю и разбирайтесь тут сами». Она тут же враз подобрела и преисполнилась дружелюбием, села на край моей кровати и вздохнула. «Пойми, Кристина, Андар – наследный принц, он может делать, что хочет. Мы и раньше прекрасно знали, что у него есть любовницы. Тут нет ничего удивительного для молодого красавца, к тому же королевских кровей. И Зафини в курсе пристрастий принца, но готова мириться с этим, что уж поделаешь. Прошу, пообещай мне, что подобного вчерашнему не повторится». Даже не приказала, а чуть ли не взмолилась она. «Хорошо, как скажете», — я пожала плечами. «На наше счастье, вы теперь с ним увидитесь лишь на традиционном знакомстве с родителями, а после уже на самой свадебной церемонии. Так что и повода для конфликтов не должно возникнуть. Но ты лишний раз лучше вообще свои покои не покидай». Она явно уже собиралась выходить. «Погодите!» — я даже растерялась. «Вы же собирались рассказывать мне про магию, объяснить про сущности, про самую церемонию». «Ах, это...» «Мы с Расеном посовещались, и я решила, что незачем тебе все эти особенности нашего мира». Отмахнулась она, мол, это же такие мелочи. «Зачем забивать голову лишним?» «Так а если я на знакомстве с королем и королевой что-нибудь не то ляпну?» Нахмурилась я. «На таких знакомствах всегда задают традиционные вопросы, так что ответы я тебе заранее скажу. А насчет остального даже не беспокойся. Ни к чему тебе все эти наши магические заморочки». Госпожа Датрити вышла из моей спальни. Я еще несколько секунд мрачно смотрела на закрывшуюся за ней дверь. Что-то происходящее мне не нравилось все больше. Упорно складывалось впечатление, что от меня что-то хотят скрыть, и, возможно, что-то очень важное. Только как мне это выяснить? Тайком добраться до более сговорчивого Рассена и у него потребовать объяснений? Надо хотя бы попытаться. А то вариант «меньше знаю, крепче сплю» мне все же не нравился. Крайне не нравился. Что-то тут уж точно нечисто. И с магическими сущностями, и с моим участием во всем этом. По поводу Рассена я спросила у Гали. Пожилая служанка честно мне сказала, что служащий госпоже Датрити Мак сегодня покинул дворец и уехал обратно в поместье по какому-то неотложному делу. Теоретически завтра-послезавтра Рассен должен был вернуться. Сама же Галия мне про магию ничего рассказать не смогла. Казалось, она вообще со мной разговаривать боится. Но я и не стала ее лишний раз террорить. И так бедный от госпожи Датрити постоянно достается. Так я промаялась бездельем до самого вечера. И мне это уже порядком надоело. Это первые пару дней было приятно полениться, особенно после нервотрепки на земле. Но, с другой стороны, мало ли что будет дальше. Я не удивлюсь, что в итоге господа Датрити своего обещания не выполнит, и я вернусь в родной мир ко все тем же проблемам. Может, потому провидение, смилостивившись, и дало мне сейчас небольшую передышку. Ко времени ужина появилась куда более разговорчивая Велия, но мои надежды разузнать все нужное у нее сразу же потерпели крах. «Госпожа!» — первым делом чуть ли не заговорщически сообщила мне она. «Его высочество пригласил вас с ним отужинать». «Ему вчера мало было?» Я едва не засмеялась. «Велия, ты это сейчас серьезно?» Она часто закивала. «Он точно пригласил или все же приказал?» — уточнила я. «Пригласил. По крайней мере, именно так сказал наш управляющий господин Рейв. Мол, передай госпоже Зафине, что его высочество приглашает ее сегодня на ужин к нему в покое». «Ну и зачем Андару это понадобилось? Это уж точно не дань каким-то традициям. Второй раунд битвы блондинок? Нет уж, спасибо. Обойдется его высочество без столь занимательных зрелищ». «Я не пойду. Можешь так и передать». Велия даже ахнула в крайнем изумлении. «Но, госпожа...» «Что?» — я устало вздохнула. «Принцам нельзя отказывать? Ну, тогда скажи Андару, что, раз уж ему так надо, пусть сам сюда приходит. У меня веская причина не тащиться через весь дворец в его покое». «И какая причина?» — тут же спросила Велия. «Мне лень». «Но, госпожа...» «Что, недостаточно веская причина? Ну, тогда скажи, что у меня внезапная аллергия. На прогулки по дворцовым коридорам и на блондинов королевской крови. Можешь так ему и передать». «Да, кстати, Велия», — спохватилась я. «А ты разбираешься в магических сущностях и местных свадебных церемониях?» Она на миг озадачилась. «Ну, как, госпожа, не то чтобы разбираюсь, но знаю все, что и все знают». «Ваша легкомысленная память и это забыла?» «Ага, напрочь». «Если ты не занята, то можешь со мной на эту тему побеседовать. У меня очень много вопросов, на которые желательно как можно скорее получить ответы». «Конечно, госпожа, как прикажете?» Велия кивнула. «Только мне сначала нужно передать ваш ответ его высочеству, а после ужина я в полном вашем распоряжении». Она спешно ушла. А я нетерпеливо вышагивала по гостиной, ожидая ее возвращения. Может, хоть Велия внесет немного ясности в происходящее, и я пойму, наконец, в чем именно госпожа Датрити пытается меня обмануть. Ведь явно же не зря не договаривает. Минут через 20 дверь в гостиную отворилась. Я едва не подпрыгнула от радости. Наконец-то я уже заждалась. И осеклась на полуслове. В комнату вошла вовсе не Велия. «Заждалась?» — чуть насмешливо уточнил Андар. «Безмерно рад слышать». В руках принц держал внушительный букет роз, но не спешил мне их вручать. Опасался, что получит от чересчур буйной невесты этим же букетом по физиономии. «Вообще-то я ждала, что принесут ужин». Возразила я даже более-менее вежливо. Обещала ведь госпоже Датрити, что буду вести себя тихо. «Сейчас подадут, не переживай». Андар прошел в гостиную, оставив букет на столике у входа. «А чем вообще обязана вашему визиту?» «Все-таки не удержалась я». «Всего лишь традиция». Он обезоруживающе улыбнулся. «Вчера ведь наш ужин прошел немного не так, как планировалось». «Ну да, вряд ли Андар планировал, что его вином польют. И сейчас ведь точно врал. Что-то я сомневалась, что он так уж трясется над традициями. Да и эта показная любезность, чего вдруг? То вообще не замечал, то насмехался, а теперь улыбками одаривает». Между тем слуги принесли ужин, накрыли здесь же стол на две персоны. Принц даже по-джентльменски отодвинул мне стул. Мое подозрение возросло еще больше. Что вообще происходит? Пускает мне пыль в глаза, а сам незаметно вино яд добавит? Хотя вино в сегодняшнем меню отсутствовало. Видимо, Андар опасался повторения вчерашнего. Ужин прошел в молчании. Я чувствовала на себе взгляд принца, но сама на него даже не смотрела. Андар пока даже не пытался со мной снова заговорить. Наверное, еще когда на стол накрывали, я его спугнула своим: «А что, Ирию ждать не будем?» И очень надеялась, что после ужина Андар уйдет и вернется Велия. Но что-то принц откланиваться не спешил. Сидел в кресле, не сводя с меня внимательного взгляда. Я расположилась во втором, всем своим видом показывая, что не в настроении общаться. Тем более меня не слабо так напрягал взгляд принца. Хоть я и старалась не встречаться с ним глазами, но успела уловить откровенно читающиеся в них чувства, любопытство. Я почему-то вызывала у принца не слабое такое любопытство, но при этом Андар не спешил ничего спрашивать. Он просто пристально за мной наблюдал и как будто бы при этом внимательно прислушивался к своим ощущениям. «Ваше высочество, может, вас уже кто-нибудь заждался?» Прозрачно так намекнула я. Принц усмехнулся. «Я отменил все дела на сегодняшний вечер». «Ах, ради меня?» Вот не хотела же, а все равно сарказм удержать не получилось. «Конечно». Андара мой всплеск эмоций откровенно порадовал. Он словно только этого и ждал. «Я горю желанием узнать свою будущую жену поближе». «А что, раньше мы были недостаточно знакомы?» – парировала я. Уж очень меня напрягала та непонятная игра, которую вел сейчас принц. «Полагаю, что недостаточно. Расскажи мне о себе». Я чуть воздухом не подавилась. Как назло, еще встретилась с Андаром взглядом. И тут же, откуда-то ни возьмись, в голову полезли блаженные мысли. «Какой же принц замечательный, красивый и добрый! Мне непременно нужно все-все ему рассказать!» Я даже головой тряхнула, прогоняя наваждение. Что это вообще было? Магия? «Что именно вы хотите обо мне узнать?» Как можно спокойнее поинтересовалась я, стараясь не выдать истинных эмоций. «Все, о чем ты сама пожелаешь мне поведать». Андар улыбался, но устремленный на меня взгляд оставался пытливо серьезным. «А может, ты и вправду все ему рассказать? Он же такой замечательный, наверняка благородный. Он вообще чуть ли не мой лучший друг. С ним обязательно нужно быть откровенной». «Прекратите, а?» Все-таки я психанула. «Прекратить что?» Андар был сама невинность. «Всякий бред мне в мысли подмешивать». Принц скептически поднял брови. То ли ему не понравилось, что я вообще на него наехала, то ли возмутило слово «бред» касательно уверений в его замечательности. «Знаешь, довольно удивительно». Он внимательно оглядел меня с ног до головы. «Не думал, что твоя сущность настолько сильна. Еще бы знала я про эту самую сущность. А может, Андара и расспросить? Он-то наверняка в курсе всех магических заморочек. Но под каким предлогом спрашивать? Теоретически я ведь и сама должна была все это знать. Это хорошо или плохо?» – осторожно уточнила я. «Это довольно необычно», – уклончиво ответил Андар и добавил задумчиво, словно бы самому себе. «Впрочем, может, в этом все и дело». Устремленный на меня чуть хищный взгляд не понравился мне категорически. Я тут же встала с кресла, отошла на более-менее безопасное расстояние. Якобы просто вспомнила о букете и теперь собиралась поставить его в одну из ваз. Я взяла цветы, но едва обернулась, как тут же чуть ли не врезалась в Андара. «Вам не говорили, что подкрадываться нехорошо?» Я тут же попятилась назад. Лгать тоже нехорошо. Принц неотвратимо наступал. Так в чем же дело, Зафиня? Это какой-то запрещенный магический ритуал? Или что? Вы про что вообще? Мне даже жутко стало, насколько отчетливо во взгляде Андара читалось жесткое намерение чуть ли не душу из меня вытрясти. Не делай вид, что не понимаешь, о чем я. Увы, но твой образ глупой блондинки уже далеко не так убедителен, как раньше. Так что давай конкретно и по существу. Что за магию ты ко мне применяешь? Я? Магию? Ну-ну, как смешно пошутил. Может, госпожа Датрити с Расеном что-то химичит, а я крайне остаюсь? Хотя нет, вряд ли. Андар явно не на пустом месте так уверен. Но принц тут же сам свою версию и опровергнул. Но у тебя одной на такое не хватило бы ни ума, ни способностей. Ты с кем-то в сговоре? Признавайся. Слушай, ты бы сходил к придворному лекарю, нервишки подлечил. Вот прямо сейчас. Я красноречиво указала на дверь. Андар схватил меня за плечи и даже встряхнул. Хотел что-то гневно выпалить, но я его опередила. Наверное, букетом цветов по лицу он тоже еще ни разу не получал. На миг так изумился, что даже хватку ослабил, и я сразу же вырвалась. Но изумление Андара тут же сменилось еще большей яростью. Честно, мне даже жутко стало. Какой-то этот равнодушный принц не слишком равнодушный. Вот прибьет же меня сейчас, и ничегошеньки ему за это не будет. Я на всякий случай попятилась в другой конец комнаты. Ты бы успокоился, а? Я с перепугу снова перешла на «ты». Не строю я против тебя никаких заговоров, особенно магических. Я вообще понять не могу, в чем именно тебе вздумалось меня обвинять. Значит, сама ты признаваться не намерена. Андар вот вообще не спешил успокаиваться. Тогда я буду спрашивать не у тебя. А у кого? Я бы порадовалась, но прозвучало совсем жутко. У твоего дракона. Андар резко вскинул вперед правую руку, и меня тут же скрутило от острой боли. Не устояв на ногах, я упала на пол. Казалось, будто внутри меня хаотично вспыхивает неведомый свет, обжигающий и... будто бы испуганно. Сквозь нарастающий звон в ушах я едва услышала ошарашенный голос Андара. «У тебя что, магическая сущность еще не пробудилась?» «Ну, такого ведь не может быть!» Следом спешные шаги, грохот распахнутой двери и повелительный возглас. «Лекаря, немедленно!» Вспышки света потихоньку все-таки успокаивались. Боль отступала, оставив после себя лишь слабость. Андар снова подошел ко мне, поднял на руки и положил на диван. Я бы даже порадовалась его изумленному и виноватому взгляду одновременно, но сейчас меня радовало лишь то, что я все-таки не умерла. Хотя явно была к этому очень близка. «Принц», — позвала я слабым голосом. «Я здесь рядом, не бойся». Даже за руку меня взял. Ой, ну надо же, какой заботливый. Угу, не бойся. Сам меня сейчас чуть не убил. Я хотела приподняться на локтях, но сил не хватило. Ты что вообще сделал? Я всего лишь пытался приказать твоей магической сущности. Я же не знал, что она у тебя почему-то до сих пор в спящем состоянии. Хотя ведь я отчетливо чувствую ее силу. Теперь у меня к тебе еще больше вопросов. Многозначительно пообещал он. «А у меня к тебе только один». «И какой же?» «Ты ходить умеешь? Вот и иди давай отсюда». Но Андар мой посыл явно пропустил мимо ушей, удивленно пробормотал. «Странно, у тебя волосы вдруг в раз темнее стали». «Ну, ё-моё, магическая иллюзия дает сбой. Этого еще не хватало. Как увидит принц сейчас, что я не Зафиня, меня сразу же и казнят за самозванство». Но тут, к моему счастью, примчался лекарь, а заодно и госпожа Датрити. Видимо, ее оповестили, что с ее дочерью плохо. Добрый старичок, похожий на Айболита из одноименного мультфильма, по каплям отсчитывал мне в чашку пахнущие травами снадобье. А я вовсю навострила уши, стараясь не упустить ни слова из разговора Андара и госпожи Датрити. «Как такое вообще может быть?» Чуть ли не допрашивал принц. «Ей же 19 лет, так? И магическая сущность до сих пор в спящем состоянии?» «Понимаете, ваше высочество», — мямлила госпожа Датрити. «Моя дочь пока еще ни разу не применяла магию. Все-таки ни к чему это для юной девушки. Возможно, потому сущность до сих пор в спящем состоянии. Но вам волноваться не о чем. Сущность именно дракона и... Я и сам вижу, что дракона. Чуть раздраженно перебил Андар. Но вы обязаны были предупредить заранее о ее состоянии. Надеюсь, больше ничего не утаили? Нет-нет, ваше высочество, что вы? Лекарь в это время как раз дал мне выпить снадобье. На вкус оказалось ужасной гадостью, но добрый старичок пообещал. Все силы восстановит госпожа. Сейчас заснете крепко, а завтра утром встанете с отличным самочувствием. Меня почти сразу резко поклонило в сон. Я бы так на диване и уснула, но Андар снова поднял меня на руки и понес в спальню на кровать. Видимо, совесть его замучила, отсюда и вся забота. «Давай только без попытки номер 3», — прошептала я ему так тихо, чтобы госпожа Датрити не услышала. «Ты о чем?» — полюбопытствовал принц. «Ну как, вторую попытку традиционного ужина ты снова с треском провалил? Вот я и говорю, давай уж без третьей обойдемся». Он что-то ответил, но я уже не услышала. Провалилась в сон.